Глава вторая. Стрессы в отношениях, связанные с соматическим или психическим заболеванием партнера. А ты знаешь, что между концом и новым началом есть некий промежуточный мир? Это раненое время. Это болото, куда стекаются мечты и тревоги и забытые намерения. Тебе в это время будет тяжело, но ты не должен недооценивать этого переходного периода, этого перехода от расставания к новой жизни. Не торопись. Иногда такие пороги оказываются шире, чем хотелось бы, и их не перешагнуть в один прием. Нина Георги. Лавандовая комната. Как часто, вступая в отношения, мы обещаем себе быть рядом с ней, с ним, в болезни и здравии. И уверены, что останемся рядом, что бы ни случилось. Но жизнь богаче фантазий, и иногда мы оказываемся перед очень непростым выбором. Речь идет о случае, когда партнер тяжело заболевает, финал заболевания непредсказуем, и о длительности процесса никто ничего конкретного сказать не может. Болезнь может быть соматической, онкология, инсульт и так далее. Либо психической, серьезная депрессия, шизофрения и так далее. Постарайтесь обдумать на берегу, готовы ли вы к нагрузкам, которые вас ждут. Конечно, всего вы не предугадаете, но нужно хотя бы примерно представить, каких моральных и физических сил от вас это потребует. Оптимальный вариант — поговорить с людьми, которые уже были в похожей ситуации, или пообщаться на форумах, на которых сидят болеющие чем-то подобным или их родственники. Уйти в самом начале, возможно, придумав вариант, который позволит вам не чувствовать себя окончательной сволочью, финансовая поддержка, сиделка, подключить родственников, помочь с жильем и так далее. Более честный вариант, чем уйти, когда человек будет обессилен болезнью и, вероятно, непростым и длительным лечением. Одно дело с самого начала понимать, что опираться ты можешь только на себя, другое — лишиться опоры, на которую рассчитывал в момент, когда максимально ослаблен. Неужели человек, который был вам дорог по каким-либо причинам, с которым наверняка было немало хороших моментов, заслуживает такого отношения? Я думаю, что нет. И сразу оговорюсь, что уйти, поняв, что вы не выдерживаете, нормально. Но лучше сделать это максимально по-человечески. Не только для своего партнера, но в первую очередь для себя самого. Независимо от того, с чем именно вы столкнулись, будьте готовы к тому, что сил от вас потребуется немало. Сил и терпения. Рассчитывайте их с самого начала. В вашем повседневном графике обязательно должен быть запланирован отдых, даже если партнеру страшно и тоскливо одному, и он требует вашего постоянного присутствия. В самом начале вам может казаться, что вы выдержите и совсем без отдыха. Подумаешь, не поспите пару ночей или поживете немного в больнице, ведь награды и благодарный взгляд, когда вы говорите «не бойся, я не уйду, я всегда буду рядом с тобой». Вы чувствуете себя почти ангелом-хранителем, а потом начнет накапливаться усталость. И вот вы сначала раздражаетесь, потом срываетесь на партнера, сначала редко, потом чаще, привязал вас болезнью как цепями и душит требованиями постоянного присутствия. В особо трудных случаях он истерично требует «Уходи! Ты уйдешь, а я без тебя умру!» В других разворачивается лицом к стене и всем своим видом изображает глубочайшую скорбь. Пожалуйста, не поддавайтесь на эту провокацию. Возможно, заболевший действительно лучше чувствует себя в вашем присутствии, но если вы приняли решение оставаться рядом, вам нужен немалый ресурс. Даже если сейчас он кажется бесконечным, рано или поздно предел наступит. И наступит он, скорее всего, внезапно, возможно, в тот самый момент, когда вы максимально нужны вашему партнеру. Пока это не так, используйте каждую возможность для отдыха и переключения. Не так важно, что это будет. Главное, чтобы это давало вам отдых и подзаряжало позитивом, новыми эмоциями и новой информацией. Информационный голод в стенах больниц или в собственной квартире во время лечения тоже быстро подтачивает силы, особенно если до болезни партнера вы привыкли вести активную жизнь. Нет, это не эгоизм. Гулять по парку, спать, ходить в кино или театр, встречаться с друзьями. Какую задачу вы себе ставите? Помочь партнеру или красиво умереть на коврике возле его кровати? Если первое, будьте добры следить за душевной гигиеной точно так же, как вы следите за гигиеной и графиком приема лекарств болеющего. Переключаясь, отдыхая, вы приносите партнеру ресурс, спокойствие. А если он готов слушать, новости с Большой Земли — это тоже немаловажно. Ваш отдых — важная часть лечения партнера. Об этом, конечно, нужно сказать ему и объяснить, почему вы это делаете. Будьте готовы, что столкнетесь в первое время с непониманием или попыткой надавить на жалость. Конечно, я тебя понимаю. Кому охота сидеть с больным человеком? Но и в таком случае не отказывайтесь от возможности взять паузу. Иногда это может стать болезненным и для вашего партнера, и для вас. Но без этого пункта никак не обойтись. Отнеситесь к нему как к болезненной, но важной части реабилитации. Возможно, сейчас эта фраза покажется жестокой, но хотя бы попробуйте обдумать ее. Болен ваш партнер, а не вы. Вы можете выбрать утонуть в болезни вдвоем, а можете оставаться на плаву, чтобы и ваш партнер мог быть ближе к обычной жизни. Если вам повезло, и вы не сталкивались с серьезной болезнью у близкого человека, вы, скорее всего, даже не представляете, насколько быстро происходит разрыв с реальностью, насколько засасывает болото болезни, и семьи начинают жить исключительно вокруг нее. А выбраться потом в нормальную жизнь, ой, как непросто. И в итоге бывает так, что болезнь победили или вышли в длительную ремиссию, а союз распадается, потому что все силы были сосредоточены и все связи были завязаны исключительно на борьбу с болезнью. Исчезает заболевание и теряется смысл быть вместе. А окружающие недоумевают, почему люди расходятся, ведь все уже хорошо. Хотите выбраться? Не ломайте веточки реальности, за которые можно удержаться. Во время болезни вы можете столкнуться с необходимостью выполнять массу процедур, которые вам неприятны. Делать уколы, ставить капельницы, выносить утки или даже фиксировать психически больного во время острого психотического эпизода. Вы сразу должны осознавать, что имеете право не делать того, что вам неприятно. Если есть альтернатива, вы можете доверить уход за больным профессионалам. Даже если больной настаивает, что, например, именно вы должны делать уколы, вы имеете право не подчиняться этим требованиям. Несмотря на упреки в стиле «тебе что, противно до меня дотрагиваться», проведение медицинских манипуляций не имеет ничего общего с любовью. И как раз именно для того, чтобы не было противно дотрагиваться потом, иногда имеет смысл не брать на себя эти обязанности. Иногда болезнь меняет тело того, кого вы любили, до неузнаваемости. Вы можете по-прежнему чувствовать к этому человеку нежность, доверие, благодарность и быть искренне к нему привязанным и при этом с трудом воспринимать его в новом телесном облике. К счастью, настоящие чувства редко бывают завязаны только на тело. Тем более, наверняка ваше отвращение не настолько велико, чтобы вы не могли взять человека за руку, обнять его, погладить по голове. Но вы имеете полное право не хотеть его в сексуальном плане. Отторжение вида болезни заложено в нас на древнем подсознательном уровне, и мы не всегда можем противиться ему. Пока вы боретесь с болезнью, обычного человеческого тепла достаточно. Со всем остальным будете разбираться после. Сейчас приоритет на другом. Если ваши чувства не меняются, даже если партнер сильно изменился внешне, это прекрасно. И вы из редких счастливцев. Но нормально и та, и другая реакция. С какими проблемами в интимных отношениях вы можете столкнуться, если ваш партнер болен? Отсутствие сексуального желания у вас или у партнера. Партнер уступает вашей активности, но участвует в сексе как в тяжелой работе, явно формально и потому что так нужно. Болеющий партнер перестает следить за внешностью даже в тех моментах, в которых мог бы. Откровенно просит оставить его в покое, когда вы предлагаете близость. Всячески избегает ваших прикосновений и сам не стремится к вам прикасаться, старается увеличить расстояние между вами в прямом смысле, отодвигаясь как можно дальше. Так что вы начинаете чувствовать себя похотливым животным. Конечно, это не способствует ни укреплению ваших отношений, ни теплым чувствам к партнеру, ни повышению вашей самооценки. Если вы столкнулись с психическим расстройством у партнера, может добавиться еще и такой букет. Партнер начинает демонстрировать склонность к сексуальным экспериментам и извращениям, настаивает на том, что для вас неприемлемо. И вы полагаете, что он знает об этом, потому что неоднократно это обсуждали друг с другом. Постоянно хочет секса. Вначале это может вам льстить, но потом утомляет, потому что создается ощущение, что вас используют только в качестве инструмента для удовлетворения сексуального желания. Они относятся к вам как к живому человеку со своими индивидуальными потребностями. Откровенно изменяет вам или дотрагивается до других людей и отпускает похотливые комментарии в их адрес. Конечно, в большинстве случаев партнер ведет себя так, потому что болен, а совсем не потому, что хочет обидеть вас. Такое поведение может зависеть от целого ряда причин. Нередко на сексуальность влияют медикаменты, особенно системного действия, которые применяются при лечении серьезных соматических или психических расстройств. Они могут либо снижать либидо, либо при сохранении возбуждения препятствовать оргазму. Если возникла такая проблема, стоит обсудить ее с лечащим врачом. Ничего стыдного и неприличного в таком обсуждении нет. Поверьте, вы не первые и не последние люди, от которых врач выслушивает подобную жалобу. В таком случае он либо меняет схему лечения, либо объясняет, сколько придется подождать, пока влечение не восстановится. По крайней мере, вы будете знать, что проблема не навсегда и решению подлежит. Партнер может переживать депрессию. И как самостоятельное расстройство, и как следствие длительного и тяжелого соматического заболевания. Как правило, человек в депрессии секса не хочет. Это не связано с тем, что вы перестали привлекать своего партнера в сексе или с тем, что вы делаете что-то не так. Просто все силы организма направлены на другое. Решается эта проблема грамотным подбором препаратов, терпением и постепенным возвращением прикосновений в вашу жизнь. Не настаивайте на сексе в этот период, но не давайте партнеру полностью отвыкнуть от вас. Помогут поглаживания, как бы случайные прикосновения, объятия. Сейчас партнеру ваша безопасная забота нужнее, чем секс, но совсем исключать физический контакт из жизни все же не стоит. Если вы столкнулись с обратной ситуацией, гиперсексуальностью партнера, это тоже может стать весьма весомой проблемой. В таком случае первое, о чем вы должны помнить, вы не обязаны идти на поводу у желаний партнера. Вполне вероятно, что вы столкнетесь с шантажом, угрозами измены и уговорами. Не поддавайтесь на них. Принуждая себя к интимной близости, к исполнению в постели того, что для вас неприемлемо, вы рискуете поломать уже собственное либидо, и от этого тоже лучше никому не станет. Решается проблема неприемлемого сексуального поведения, во-первых, подбором препаратов, либо сменой схемы лечения. А во-вторых, четким обозначением личных границ, напоминанием о том, что для вас приемлемо, а что нет. Возможно, ваш партнер хочет секса, а вы нет. Либо по причине изменений в его внешности, либо по причине того, что вы увидели что-то, что вас испугало и отвратило. Шрамы после сложной операции, острый психоз, когда партнер показался вам совершенно другим человеком, о котором вы, кажется, совсем ничего не знаете. Все эти проблемы — не повод лишаться секса и молчать. В любом случае нужно проговорить то, что вас беспокоит с партнером. Секс может и не единственная часть отношений, но и не самая пустяковая. Скажите о том, что вас беспокоит возникшая ситуация, и обсудите варианты ее разрешения. Иногда выход находится в экспериментах, в том, чтобы попробовать что-то новое и найти какую-то альтернативу классическому сексу. Только не скатывайтесь в обвинения, упреки и жалобы из серии «Раньше ты выглядел совсем по-другому», или «Ты извращенец, ты меня используешь». Старайтесь, насколько это возможно, отделять человека от его болезни. Если ваша сексуальная жизнь была в порядке до болезни, есть смысл мягко вернуть партнера к тем временам и спросить, что, по его мнению, могло бы помочь хотя бы отчасти восстановить то, что было раньше. Возможно, вам потребуется консультация сексолога. В любом случае, если вы будете просто замалчивать проблемы в интимной жизни, это приведет либо к ссорам на ровном месте, либо к изменам. Кстати, вероятен такой вариант, что во время болезни секса не хотите ни вы, ни партнер. Если вам комфортно в такой ситуации, пугать это не должно, и не надо из кожи вон лезть, чтобы восстановить кипение страстей. Возможно, сейчас и вам самому, и вашему партнеру силы нужны на другое. Если вы в этом совпадаете, не нужно искусственно пытаться переломить ситуацию. С большой долей вероятности все наладится, когда вы оба придете в себя. Вы можете неожиданно для себя самого отреагировать на болезнь партнера. И если уход в запой окружающие более-менее поймут, то если вы, например, внезапно пошли налево или начали неистово тусоваться в ночных клубах, объяснить это и окружающим, и самому себе будет сложнее. Вы можете мучиться совестью, обвинять во всех грехах себя и пытаться найти какие-то приемлемые объяснения своему поведению, понимая, что аргументы откровенно слабоваты. В итоге на фоне переживаний за здоровье партнера и кучи свалившихся на вас обязанностей вы мучаетесь еще чувством вины. С чем может быть связано такое поведение? Наиболее распространенная причина — убегание от собственных переживаний. «Я не могу. Я не привык так сильно чувствовать. Терпеть не могу современную тенденцию объяснять все травмами детства, но такое поведение часто растет оттуда. Не плачь, не смейся слишком громко, не кричи, не злись». И столкнувшись с чем-то, вызывающим по-настоящему сильный отклик внутри, вы боитесь погрузиться в эти эмоции, не умеете их выражать, и вам кажется, что они вот-вот сожрут вас. Смесь страха за партнера и себя, обиды на несправедливость жизни, которая вместо радости погружает вас в новые хлопоты и переживания, усталости и еще массы нюансов заставляет мозг заглушить этот эмоциональный поток новыми острыми ощущениями вместо осознания. По большому счету, это вариант селф-харма, самоповреждающего поведения, просто в более изощренном, взрослом варианте. Подростки чаще всего режут тело, делают ожоги сигаретами и так далее, чтобы заглушить психическую боль физической. Взрослые люди, у которых ограничивающих установок больше и которые знают, что резать себя нездорово, вдруг оказываются в постели с не особо нужным, а порой еще и малознакомым партнером. Или внезапно начинают зависать на рейв-пати, или вести себя еще каким-либо непривычным для себя образом. Причем в те моменты, когда логика подсказывает, что нужно максимально собраться и быть рядом с близким человеком. А утром, на фоне пережитого, мысли о по-настоящему страшном и больном заглушают ощущением собственной грязи. И на больного сил больше, согрешив, проще собрать силы и отработать свою оплошность. Вместо поиска ответа на вопрос «За что мне это?», который ответа не имеет, легче выстроить в голове схему «Виноват, отрабатывай». Еще какое-то время можно жить дальше. На более простом уровне такое поведение можно объяснить желанием отвлечься. Что делать? Во-первых, не бояться. Вы не сошли с ума, не испортились по сравнению с тем, каким были всегда, и, вероятнее всего, вас не понесет по наклонной, если уделите внимание этому моменту. А вот если не проанализировать то, что сейчас с вами происходит, варианты, возможны разные. И уж тем более вы не предатель по отношению к партнеру. Во-вторых, честно признаться самому себе, какие эмоции вы переживаете в этот момент. Минутное облегчение, а потом более искреннее раскаяние. Такое поведение не было типичным для вас раньше. Тогда вы имеете дело именно с тем, что описано выше. Вы словно получили разрешение на то, что хотели всегда. Вам легко оправдать себя тем, что у вас сейчас тяжелая ситуация, и партнер, как вам кажется, сам подтолкнул вас к такой модели поведения. Вы чувствуете скорее раздражение, чем страх и жалость. Здесь ситуация сложнее. Подумайте, не честнее ли будет уйти сейчас, пока партнеру не стало совсем плохо? Видимо, стрессовая ситуация подсветила то, что назревало давно. Не вините себя за разовые срывы, особенно если они действительно разовые, и вы потом не понимаете, что это было. Вам просто было очень больно, и вы не знали, куда деть эту боль. Простите себя за то, что оступились. Вы по-прежнему рядом с партнером и решают дело поступки, которые вы совершаете большую часть времени. Вам действительно непросто, и такое поведение, поиск выхода и ресурсов, пусть и выглядит это неприглядно. Вас не имеет права осуждать никто из тех, кто не оказывался в вашей ситуации. Это как на войне. В книгах и фильмах воспевают подвиги и награды, но почему-то никто из тех, кто действительно воевал, не хочет делиться подробностями. Именно по этой причине слишком много за кадром остается грязи, страхов, того чернозема, из которого потом и растут прекрасные цветы легенд. Здесь то же самое. Мало кто идеален в экстремальной ситуации, просто еще меньше тех, кто говорит об этом честно. Если не хотите повторения таких срывов, ищите варианты выхода эмоций. Это может быть друг, который бесконечно готов выслушивать все ваши истории, жалобы и злость. Просто выслушать без осуждения и советов в стиле «надо собраться», «надо быть сильным» и прочего. Или это может быть психолог, но, внимание, обязательно имеющий опыт работы с родственниками болеющих людей. Практически во всех областях есть своя специфика и свои специалисты. С родственниками онкобольных работают одни, с родственниками больных шизофрении — другие. Если вы сможете найти такого узкопрофильного специалиста, прекрасно. Если нет, ищите того, у кого в принципе есть опыт работы с затяжными болезнями. С большой долей вероятности поможет экстрим. Это может быть тяжелый спорт, разовые акции типа прыжка с парашютом и прочее. Главное, чтобы эмоции нашли выход, а тело — заменитель саморазрушения, которое на самом деле не будет вас разрушать. Нет плохих и хороших эмоций, плохих и хороших поступков, если эти поступки касаются только вас и не вредят окружающим. Например, подобный разовый срыв вредит вашему эмоциональному, а иногда и физическому здоровью. А вот вашему партнеру, пока он об этом не знает, вряд ли. Стоит ли говорить? Чаще всего за желанием признаться, облегчить душу, стоит желание помочь самому себе, а вовсе не благородное «хочу кристальной честности в отношениях». Вы ждете, что придет кто-то взрослый и справедливый, который отпустит вам грехи, и вы сможете жить дальше. Но вы уверены, что эта роль подходит больному человеку, который вполне вероятно и так чувствует себя неуверенно и боится, что может стать ненужным своим близким? Станет ли ему легче, если он подтвердит свои опасения? Естественно, мы рассматриваем тот вариант, когда вы и дальше планируете быть рядом. Проявите мужество. Промолчите. Возможно, когда-нибудь потом, когда ситуация останется позади, вы сможете обсудить и объяснить свой поступок, но сейчас точно не время признаний. Не вините себя, но и не нагружайте этой ношей партнера. Это тот редкий случай, когда нужно перешагнуть и жить дальше, позволив психике упаковать все в глубины подсознания. Но, конечно, такие происшествия — сигнал, что вы переполнены эмоциями и плоховато справляетесь. Помните первый пункт про отдых? Вернитесь к нему и послушайте еще раз. Теперь отдых, если вы пока не поставили его в свой график, должен стать строго обязательным пунктом режима дня и недели. Вы можете соблюдать все предписания врача и неплохо справляться, но что делать, если вы все чаще ловите себя на раздражение в сторону болеющего? Если причина в том, что вы устали, переслушайте материал. А вот что делать, если болеющий откровенно начинает пользоваться своим положением и пытаться манипулировать? Тема очень неприятная, но вы вполне можете столкнуться с ней. Причин может быть две. Первая — человек всегда был манипулятором, а теперь получил легальное право жаловаться и прыгать на вашей совести. Вторая — человеку так же страшно, тревожно, грустно, как вам, и он также не умеет осознавать и выражать эмоции. Внешне это выглядит как злость и раздражение на того, кто рядом, на вас. Он может начать обвинять вас, что вы все делаете не так, что не понимаете его страданий и вообще вам хорошо, вы-то здоровы, и это несправедливо. Трудно в такой ситуации не сорваться и не начать обвинять в ответ, не погрузиться в разъедающее чувство вины, что вы не отдали все без остатка. Причем чем больше вы отдаете, тем больше от вас требуют. Вы долго терпите, списываете на то, что просто болеет, надо быть добрее, а потом замечаете, что партнер не делает уже и того, что позволяет его состояние. И вам приходится тащить все на себе под претензии и жалобы. В итоге просто болеет, уже не работает, а раздражение все сильнее. Одновременно с чувством вины за это раздражение. Что делать? Мягко, но уверенно обозначать границы. Да, обстоятельства сложились так, что один из вас болен, а другой здоров. Вероятен даже исход, что один умрет раньше другого, но вашей вины в этом нет. И от того, что вы ляжете рядом и утонете в страданиях, поставив жизнь на паузу, легче не станет никому. Помните, что не нужно отдавать все, достаточно делать, что можете. Идеального самопожертвования не бывает. А вот если вы, выложившись на максимум и еще немного сверху, свалитесь от переутомления и тоже перестанете нормально функционировать, плохо будет уже обоим. Больному, потому что он будет лишен нормального ухода, а вам, потому что не сможете обеспечивать этот уход. Если вы видите, что человек начинает манипулировать с помощью болезни, четко обозначайте границы. «Я делаю все, что от меня зависит. Но я не могу ни работать, ни отдыхать, ни общаться с детьми, потому что от этого зависит и твое благополучие, и мне поможет твое понимание». Хвалите за проявление самостоятельности и активности, настаивайте, чтобы человек делал то, что может. При необходимости составьте список того, что он должен делать каждый день и повесьте на видном месте. Например, причесаться, почистить зубы, вынести мусор, если вы столкнулись с психическим расстройством. Иногда и такие простые действия становятся проблемой, и человек в силу нарастающей апатии забывает делать самые простые вещи. Вашему партнеру важно знать, что даже самые мелкие его достижения видят и ценят, особенно если на фоне его прежних успехов в карьере или творчестве они выглядят ничтожными. Иногда раздражение, выливающееся на окружающих направлена в первую очередь на себя, на то, что стал слабым и зависимым. Вам может показаться, что не нужно хвалить за то, что само собой разумеется, но это не так. Любой человек хочет чувствовать, что его усилия видят и ценят, потому что иногда руки опускаются именно из-за того, что никто не замечает, сколько сил теперь уходит на то, что раньше давалось легко. Это как раз тот случай, когда похвала точно не будет лишней. Будьте нежным и заботливым, но сразу пресекайте заявление «Тебе хорошо, ты не болеешь». Обозначьте, что вы не будете обсуждать эту тему. Вам не намного проще оказаться в качестве опекающего. Но если общение сводится к списку жалоб и выяснений, кому сложнее, ничего хорошего из этого не выйдет. Понимания и снисхождения вы таким образом не дождетесь, как и сам болеющий, который, вероятно, хотел бы его получить в ответ. Вы не виноваты в том, что так сложились обстоятельства, и точка. Еще одна непростая тема, с которой сталкиваются почти все, кто переживает болезнь близкого, советчики, которые предлагают народные средства, дают советы, как себя вести, и делятся бесконечными историями о том, как у двоюродного брата-одноклассника было то же самое. Эти истории не только раздражают, но и намекают, что вы делаете не то или не так. Классика жанра, когда онкологию четвертой степени предлагают лечить не операциями и химиотерапией, а травами и содой, потому что все врачи в сговоре с фармкомпанией. Такие советы отнимают силы и расшатывают отношения, потому что больной вдруг может начать сомневаться в назначениях врача и захотеть вместо операции или приема лекарств лечиться святой водой и общением с ясновидящими, что может привести к ухудшению состояния, а иногда и к летальному исходу. Пресекайте такие разговоры. Не бойтесь быть грубым. Близкие поймут и простят, а не близкие, которые лезут советами и обсасывают подробности вашей беды, не особо ценны. Сейчас не время выбирать выражения. На первом месте ваш ресурс, спокойные нервы, хороший контакт с лечащим врачом и улучшение состояния вашего партнера. Для их достижения хороши все средства. Иногда обидеть человека резкой фразой — не самый плохой вариант для него самого. Если мама и папа не научили его соблюдать чужие границы, кто-то же должен это сделать. Почему бы не вы?